Дрожь пробежала по ее телу. Она не видела в темноте, с кем говорит ее дочь. Жуана спала. Энрика слышала неясные, бессвязные звуки. Она позвала свою дочь, та не отвечала. Энрика в страхе соскочила с постели, ее руки дрожали. Она не могла даже свечку зажечь. «Мария!» — крикнула Энрика, мучимая смертельным страхом, и бросилась к постели своей дочери, между тем, как Жуана, пробужденная этим раздирающим душу криком, также встала и начала зажигать свечку. Мария ничего не слышала и не отвечала. Ее миловидное личико было покрыто ярким румянцем, губы шевелились и произносили какие-то бессвязные слова. «Императрица! Ах, императрица!» — шептала она в бреду. «А подле нее Рамиро! Рамиро!» «Кто говорит о Рамиро?» «Горит! Все горит! Мы должны спуститься в темное пространство! Отцо и тетка, прочь, прочь! Он не может меня спасти!» Энрика с криком, невольно вырвавшимся из ее груди, бросилась к своему ребенку. Мария широко раскрыла глаза, но не узнала ни матери, ни Жуаны. «Видите ли, — продолжала она, опять закрыв глаза, — видите, вон он идет, мой Рамиро. У него в петлице роза. Это роза корона. Он отворачивается, потому что там стоит моя сестра и кивает ему головой. Прощай, прощай, мы никогда более не увидим друг друга. Прощай». Энрика упала подле постели своего ребенка. Она дрожала, члены отказывались ей служить. Но затем она в молитве простерла руки к небу, и слезы брызнули из ее глаз. Старуха Жуана рыдала, видя, в каком сильном лихорадочном бреду находится ее любимица. Она собралась силами, она должна была действовать, потому что Энрика изнемогала под бременем постигшего ее горя. Заботливая старушка выбежала из комнаты за холодной водой, чтобы освежить ею лоб больной девушки. Отцо не было в развалинах. Он часто, чтобы предотвратить опасность, предпринимал далекие путешествия. Мария продолжала бредить, увеличивая тем страдания своей бедной матери. Вдруг она громко засмеялась, потом махнула руками и стала метаться во все стороны. «Он идет, вампир! Видите ли вы его? Вон там, с бледным лицом и пылающими глазами. Он подходит ближе, он приближается ко мне, он обнимает меня, обнимает. Он высасывает из меня кровь. Я чувствую прикосновение его губ и его дыхание. Прочь! Спасите меня! О, ужас! Никто меня не спасает!» Голос ее стал ослабевать и мало-помалу перешел в тихий шепот, в котором только по временам слышалось имя Рамиро. При этом лицо молодой девушки сияло, и она простирала к нему руки. «Тише, тише!» — шептала она. «Это граф Теба, и мы должны уйти отсюда, чтобы тут мог стоять его дворец. Он нас более не знает, он на нас не смотрит. Тише! Не зовите! Он отворачивается, он уходит! Рамиро уходит!» Жуана вернулась с водой и начала обливать ею лоб Марии. Энрика напряженно следила за каждым словом и движением своей дочери. Она была взволнована до последней степени. Жуана просила ее не терять присутствие духа. Дрожащими руками бедная мать помогала ей делать холодные примочки. Но бред усиливался. Дыхание было прерывистое и жаркое, губы сухие. И когда, наконец, больная раскрыла глаза и не узнала присутствующих, Энрика быстро собралась с силами. Страх наполнил ее душу. Она должна была искать помощи для своего умирающего ребенка. Она поцеловала свою Марию, бросилась из комнаты, и прежде чем Жуана могла прийти в себя и удержать ее, выбежала на улицу, не зная ни боязни, ни опасности.